Глава 30. «Почему ты передумал?» — спрашиваю Эрика, когда мы выходим на улицу, направляясь к машине Леднева. Богдасаров в джинсах и черной футболке, в куртке нараспашку и с сигаретой в зубах выглядит очень классно. Тетя, конечно, обрадовалась, когда я ей позвонила и сказала, что сегодня приеду, но для меня загадка, почему ты изменил решение, причем даже уговаривать толком не пришлось. «Буду занят делами, Ирина». Эрик обнимает меня за плечи. «Не хочу, чтобы ты скучала в номере в одиночку. Миша на этот раз в дом с тобой пойдет, хорошо?» — уточняет он, выкидывая окурок. Я киваю, а Эрик ласково улыбается. «До вечера, Лори. С Мишей не заигрывай». Везунчик целует меня в макушку, щипает за задницу и подталкивает к машине. Я забираюсь в салон и замечаю, что на территорию базы въезжает черный внедорожник. Из него выходят двое мужчин. «Я на телефоне, Миш», — говорит Эрик, — «чтобы на этот раз без приключений. Целой и невредимой мне ее верни». «Постараюсь», — с усмешкой отвечает Леднев. Наблюдая через окно, как к Эрику приближаются Муса и Янис. Все трое обмениваются рукопожатиями и идут к дальнему корпусу. В принципе, Богдасаров сразу озвучил, что по делам летит во Владивосток. Я не рассчитывала проводить с ним все время, иначе в его обществе за глаза. «Как самочувствие? Голова не болит?» — спрашивает Леднев, заводя двигатель. «Все хорошо, Миш, спасибо», — отзываюсь, отлипая от окна. Решаю никаких вопросов про Эрика не задавать и всю дорогу молчать, исполняя волю везунчика. Но у Миши на этот счет другие соображения. Едва мы выезжаем за город, как он делает музыку тише. «В прошлый раз у вас с Богдасаровым планы сорвались. Он хотел на базу тебя привезти. Погода классная была, ты бы с Серегой на параплане полетала, потом в поход на пару дней сгоняли бы. Шана все распланировала. Жаль, что так не получилось». «Я провалялась в постели 4 дня после чудодейственных уколов твоего друга. Я о походе, кстати, сейчас слышу впервые. Сомневаюсь, что и на параплан вы меня затащили бы. Так что все к лучшему». Миша громко усмехается и качает головой. «Шанна, это жена Мусы, верно?» — уточняя, напрягая память. «Да, ее Катя зовут. Она хотела с тобой познакомиться, когда узнала, что Эрик не один прилетел. Все под раздачу попали из-за тебя в итоге». Леднев тянется в бардачок за сигаретами, слегка приоткрывает окно, когда закуривает. «Они с Мусой заезжали к вам в отель, но ты в отключке была, так что заочно вы с ней уже знакомы». «Ее сейчас нет на базе?» «Шана в командировке. Эрику опять влетит по первое число, что не предупредил о приезде». «А кем она работает?» Все-таки умеет Миша заинтересовать. «Тренер по плаванию. У Кати команда девушек-подростков. Они часто на базе размещаются. В одном из зданий расположен закрытый бассейн. Так что не только мы здесь толпой собираемся, но и спортивное будущее нашей страны». «Хм, странно, но у вашей толпы я пока что-то не увидела», — хмыкаю я. «На базе пусто». «Ну, если из номера не выходить, то не видно, конечно». Пропуская мимо ушей реплику Михаила. «Да, мы с везунчиком вчера весь день занимались сексом и не выходили из номера. Но я не испытываю по этому поводу никаких угрызений совести. Нас влечет друг к другу, и это замечательное чувство. Мне постоянно мало его ласк, сколько бы оргазмов не испытывала, хочется еще и еще. Так что спорно с теорией Богдасарова. Я не курильщица, не сладкоежка, но на эти эмоции основательно подсела и пока не знаю, как соскочить». «А вы часто собираетесь? Здесь круглогодично движ? Или как?» «Большинство уже разъехалось. Погода испортилась, холода начались. В теннис не поиграть, полеты с таким ветром тоже отменяются. Остаются бассейн и вертушка». Миша поворачивается и, мельком посмотрев на меня, широко улыбается. «Ты пытаешься со мной заигрывать?» — хмурюсь я. «Эрик опять дал установку не контактировать с тобой, так что за дорогой лучше следи». «А я и не заигрываю, просто в легком недоумении. И так и эдак даю тебе информацию и зацепки, чтобы ты могла развить тему что-нибудь спросить про Эрика, а тебе, выходит, совсем неинтересно». «Ну ладно, спрошу, раз настаиваешь. С Сергеем Янис был, да? Он тоже сейчас здесь?» «А вы с ним разве не знакомы?» — удивляется Михаил. Я отрицательно качаю головой. «Кроме тебя, не считая общения с Мусой и его женой, когда была в отключке, из окружения Эрика я ни с кем не знакома. Ах да, Паша еще, но очень поверхностно». «Измайлов здесь редко бывает, летать не любит. А с Сергеем Ян был, да, он до конца недели на базе. Может, успеете пообщаться, познакомить?» «Нет, спасибо». Я планировала в свободное от Богдасарова время учебы заняться. Даже взяла ноутбук и пару книг. К тому же знакомиться с роднёй Эрика через третьих лиц точно не стану. «Ладно, понял. Перевожу тему. У тети пирожки сегодня будут?» «Да, тебе с какой начинкой в прошлый раз понравились?» Я растягиваю рот в довольной улыбке. «Они с разной начинкой были, да? Я испытал стресс, Рина, и находился в жутком расстройстве из-за того, что ты себе голову отбила. Закинул пирожки в себя один за другим, размолотил челюстями и даже толком вкуса не почувствовал. Так что, извини, не могу ответить на этот вопрос». «Ну вот и распробуешь сегодня. А если Альбина спросит, какие больше понравились, скажи, что с луком и яйцом». «Хорошо». Я отвлекаюсь от разговора с Мишей, потому что на телефон поступает звонок от Имана. Он всегда вежлив и обходителен, но сегодня явно чем-то раздражен. В Москве уже поздний вечер, у нас только начало дня. Ибрагимов уточняет, по какому вопросу я в Владивостоке, вежливо отвечаю, что по личному. Он для меня совершенно чужой, посторонний человек, хотя и помогает так, словно я его близкая родственница. Но все закономерно. За эту помощь он компанию получит, а я ни с чем останусь. Убираю телефон в сумку и шумно выдыхаю, тихо радуясь, что разговор подошел к концу. «Можно вопрос?» — спрашивает Михаил. «Смотря какой». «Ты не свободна?» Перевожу на него удивленный взгляд. «Из нас двоих болтушка сегодня явно не я». «У меня остался жених в Москве», — подливая масло в огонь. «Официальный. А запасной делами на базе сейчас занимается, сдав меня на поруки своему другу». «Снова шутишь, да?» «Нет». «Правду сказала. Если не веришь, у Эрика спроси». На этом наше общение заканчивается, и Миша больше не задает никаких вопросов. К счастью. Время у Альбины пролетает незаметно. Леднев отправляется с тазиком пирожков и литром чая на второй этаж наслаждаться видом из окна, а мы с тетей остаемся на кухне. Я рассказываю об отце, о возвращении Даньки, о том, что обживаю городскую квартиру. Мне хорошо в доме дедушки и бабушки, умиротворенно. Альбина предлагает на время переехать и пожить на втором этаже. Я согласия не даю, но и не отказываюсь. Может, после суда захочу приехать и зализывать раны, но пока нужно быть в Москве. Не время расслабляться. «Жаль, дядю Гришу опять не застала», — сокрушаюсь я, взяв с полки снимок, где мы запечатлены всей семьей. «Да, опять в командировке, но я уже привыкла». «А сосед твой как? Не буянил больше?» — вспоминаю про Веленицына. «Витька! Вроде за голову взялся после воспитательной беседы», — кивает Альбина в сторону лестницы, намекая на Михаила. «Но вряд ли надолго. С Лидой не виделись?» «Нет еще, лишь созванивались. Она работает, плотный график». Леднев спускается к нам через полчаса с пустым тазиком и просит добавки. «Ой, мы же не торопимся», — спрашивает он, зевая. «Нет?» — пожимаю плечами. «Отлично, тогда я подремлю». «Толкни, когда будешь готова ехать на базу, и чтобы из дома ни ногой», — наказывает он, строго хмурясь. «Я прослежу, Михаил, отдыхайте», — отвечает за меня тетушка. Ближе к 6 я поднимаюсь наверх. Миша спит на любимом дедовом диване, сложив руки на груди, едва на нем помещаясь. Я трогаю его за плечо. «Миш!» — он тут же открывает глаза, резко садится и трёт лицо. «Что?» Отзывается хриплым ото сна голосом и внимательно рассматривает меня. «Да целая. Поехали на базу. Уже поздно». Леднев потягивается и смотрит на часы. Громко присвистывает. «Пора бы. А то не ровен час и за тобой вертолет пришлют». Посмеивается он. На базу мы возвращаемся через 2 часа. Миша снова пытается меня разговорить дорогой, но я кремень. Ничего не хочу спрашивать о везунчике. Узнаю от него самого все, что посчитает необходимым рассказать. «Спасибо», — благодарю Мишу, когда он паркует машину. Леднев остается курить на улице, а я направляюсь в здание. Мы разместились в отдельном корпусе, который, как я поняла, предназначен для узкого круга лиц. Номера не очень большие, но уютные и с эксклюзивным видом на скалы и залив. Я, как увидела в первый раз, долго не могла прийти в себя от восторга. Подхожу к номеру, достаю ключ и замираю в растерянности, потому что дверь приоткрыта, а из комнаты доносится женский голос. «Если бы со Славой случайно на базу не заехала и тебя не увидела, так бы и не узнала о твоем приезде, да? Полагаешь, игнорировать меня — это лучшее из решений? За что ты так со мной, Эрик? Да, в прошлый раз я наговорила много лишнего, причинила боль словами, но ты же понимаешь, что это все эмоции. Когда тебе требовалась помощь после реабилитации, я была рядом, так почему же ты сейчас отворачиваешься от меня? Разве не видишь, что мне необходима поддержка, и я не справляюсь?» Эрик стоит у окна спиной к двери. Я не вижу его лица, но чувствую, как он напряжен. «Но что ты все время молчишь? Я за стеной разговариваю». «Золя, уезжай. Давай прекратим это общение и встречи. Не надо звонить, писать СМС. Не выворачивай наизнанку душу ни себе, ни мне». «Делать, как и ты, вид, будто ничего не было, да? А я так не хочу и не могу. Я каждый день встаю и ложусь со слезами на глазах и тяжестью в груди. Неужели у тебя по-другому?» Эрик резко поворачивается, я впервые вижу его глаза такими безжизненными и в то же время словно умоляющими. Желваки ходят на скулах, его слегка потряхивает. «Залина, хватит!» — голос звучит низко и внушительно. «Пожалуйста, возьми себя в руки и возвращайся к Славе». Богдасаров замечает меня, задерживает пустые глаза на моем лице и хмурится. Залина оборачивается следом. Моя рука с зажатым ключом буквально повисает вдоль тела. Внутри остро ёкает от того, что две пары глаз устремлены на меня. «Ах, вон оно что! Ты с девкой приехал сюда развлекаться? Пока я пытаюсь найти точку опоры и до тебя достучаться, ты уже ей обзавелся? Который по счету? И как? Помогает? Заполняет пустоту в душе или не очень?» Залина подходит ко мне вплотную, пристально рассматривает, пока Эрик берет в руки телефон и кому-то звонит. Наверное, упомянутому в разговоре Славе, с которым приехала Залина. «Пусть заберет эту неадекватную. Ей прямым текстом говорят прекратить, но она как будто не слышит. Будь моя воля, вытолкала бы девушку за дверь, но это чужая гостья». «Надеюсь, тебе он также сломает жизнь, а ты потом будешь проклинать день, когда дала ему». С горечью произносит Залина и идет на выход. Неожиданный поворот. Еще никто не бросал мне проклятие в лицо. Перевожу глаза на Эрика. Он выглядит подавленным и разбитым, удрученно качает головой и шумно вздыхает. «Извини, что стала свидетелем этой сцены. Я не знал, что Залина здесь появится. В последнее время она не в себе. Не принимай ее слова близко к сердцу». Везунчик отворачивается, сжимая в руках телефон. Комнату тут же заполняет звучная мелодия. Эрик поднимает звонок и просит того самого Славу проследить, чтобы бывшая больше не появлялась на базе, спрашивает, принимает ли Залина успокоительные таблетки, после чего завершает разговор и, выключив сотовый, бросает его на комод. Повисает долгая пауза. Я не двигаюсь с места и смотрю на спину Эрика, пытаясь уложить в голове услышанное, но пол под ногами уже не так устойчив, как был несколько минут назад. «Прости, Рина», — наконец произносит Эрик, поворачиваясь. «Мне нужно побыть одному». Богдасаров берет куртку и выходит из номера. Мне не хочется, чтобы он уходил. Тем более на его лице в глазах было выражение странной обреченности. Что же они такого сделали друг другу в прошлом, что между ними столько боли? Понимаю, что это не мое дело, и что существуют запретные темы и границы, которые нельзя переступать. Но как теперь перестать думать о везунчике и его бывшей подружке? К тому же Залина — полная моя противоположность внешне. Поэтому Эрик со мной. Усилием воли беру себя в руки и иду в душ. Затем переодеваюсь и пытаюсь поработать. Проходит почти 3 часа, а Эрика все нет. Его выключенный телефон лежит в номере. Мне дико неудобно тревожить Мишу. Возможно, у него есть личная жизнь или даже семья, а тут поздний звонок от другой девушки, но... Я очень переживаю за везунчика и больше не знаю ни одного человека, кому могла бы обратиться в этой ситуации. Набираю Леднева, он отвечает на 3-м гудке. «Миша, это Рина. Извини, что так поздно звоню, но ты не знаешь, где Эрик?» «Знаю. Будем через 5 минут». Я вскакиваю с кровати и открываю дверь. Выглядываю в коридор. Доносятся тихие голоса. Наконец вижу Леднева и Богдасарова. «Эрик пьян. Сильно». Миша сгружает его на кровать в спальне, снимает с него ботинки, накрывает пледом. Уходит в ванную, наливает в стакан воды и ставит на тумбочку, пока я в полном недоумении наблюдаю за везунчиком. Вздрагиваю, когда Миша случайно задевает меня локтем. «До утра проспится, и все будет хорошо». «Он сколько выпил? И часто с ним такое бывает?» Шепчу, не в силах отойти от шока, что вижу Эрика в подобном состоянии. «Бывает», — пожимает плечами Леднев. «Вот и ящик Пандоры. Вскрывать или нет?» Везунчик так набрался из-за бывшей. А ведь Миша давал мне сегодня массу возможностей узнать что-нибудь о Богдасарове. Зря я не воспользовалась. «Пойдем по кофе в Дарьма», — предлагает Миша, заметив мой ступор. «Заодно кое с кем познакомлю». «Нет, не уверена, что это хорошее предложение». Я перевожу взгляд на Эрика, который уже в глубокой отключке. «Да ладно, идем. Ничего с ним не будет. Не переживай». «Не знаю, что и думать». «Хорошо, идем. Только ненадолго». На автомате накидываю на себя толстовку, беру телефон и иду за Мишей. Пусть Эрик проспится, а утром ему придется ответить на пару моих вопросов, ну или хотя бы на один, потому что я не готова встречаться с человеком, у которого есть алкогольная зависимость или предрасположенность к ней. Как бы приятно везунчик не умел делать в постели, но у меня тоже есть принципы и границы, через которые я не переступлю.